Георгий Брянцев. Это было в Праге. Том 2. Москва, издательство «Вече», 2006 год. Книга 3. Свет над Волтавой. Глава 1. Сентябрьским утром 1947 года в одном из кабинетов Корпуса национальной безопасности задолго до начала занятий зазвонил телефон. Ярослав Лукаш, как правило, приходил на работу раньше времени и, во всяком случае, раньше своего секретаря. Настойчивые звонки он услышал еще из коридора. «Ко мне звонят». Он нащупал в кармане ключ и поспешил к двери. К телефону Лукаш испытывал слабость. Читал ли он, писал или вел увлекательный разговор, все равно, как только раздавался звонок, Лукаш немедленно брал трубку. Частенько случалось ему услышать звонки после занятий, когда он запирал свой кабинет. В таких случаях он неизменно возвращался. Всякий раз ему казалось, что звонок оповещает о серьезном деле, которое нельзя отложить. 2 года его работы в Корпусе национальной безопасности дали много подтверждений этому. В Корпус национальной безопасности обращался каждый, кому дороги были завоевания 1945 года, кто видел или слышал, что на эти завоевания посягают враги. И сегодняшний настойчивый звонок мог оказаться очень важным. Боясь, что человек, стоявший на другом конце провода, потеряет терпение и положит трубку, Лукаш быстро подошел к аппарату. «Да, у телефона я, товарищ Морова. Хочешь приехать? Сейчас? Прошу, прошу. Что-что? Повтори еще раз фамилию». «Понял. Да-да, Яромир Розенфельдер. Так? Хорошо, я жду». Лукаш вынул из кармана свою обкуренную трубку, набил ее табаком, закурил. «Яромир Розенфельдер. Яромир Розенфельдер», — повторил он несколько раз. «Чем-то мне эта фамилия знакома». Он старался припомнить, где, когда и в связи с чем слышал о Розенфельдере. Но память, перегруженная многими событиями, на этот раз изменила ему. «Необходимо распорядиться, чтоб проверили». Лукаш достал из стола тетрадь и сделал в ней пометку. Потом он задал себе вопрос, почему Морова заинтересовался Розенфельдером. Морова — ответственный работник Совета революционных профсоюзов, а Розенфельдер... Кто же он такой, Розенфельдер? И снова напрягал свою память, и снова безуспешно. Поджарый, тонконогий Морова, бывший комиссар специального отряда, бесстрашный партизан, а ныне человек самой мирной профессии, появился в кабинете Лукаша ровно через полчаса после своего звонка. «Задал ты мне загадку своим Розенфельдером», — сказал Лукаш, пожимая руку старому боевому товарищу. «Никак не вспомню, что это за персона». «Ничего мудреного в этом нет», — усмехнулся Морова, присаживаясь у стола. «Если бы мне не подсказали, я бы тоже не вспомнил. Это тот самый обиженный господин, о котором весной писала американская газетка. Помнишь? Дескать, проклятые коммунисты преследуют даже таких кристально честных деловых людей, как Яромир Розенфельдер». «А-а-а! Вспомнил, вспомнил. Чешский немец?» «Верно. Все годы оккупации проторчал в Лондоне. Вот-вот. А потом без приглашения с нашей стороны и без визы пожаловал в Прагу. Его арестовали, хотели судить за нелегальный переход границы. Но добросердечный Дертина заступился за него». «Помню, помню. А почему ты вдруг заинтересовался им?» — спросил Лукаш. «Сейчас скажу. Розенфельдер до оккупации владел фабрикой «Уния». Она была национализирована, а вчера мне рабочие рассказали, что Розенфельдер подал иск в административный суд. Требует возвращения ему предприятия». «Хорош гусь», — угрюмо сказал Лукаш. «Это-то бесспорно», — согласился Морова. «Но мне хотелось бы его проучить. Помимо нелегального перехода границы, за ним водятся и другие немалые грешки. Ты прав, он судетский немец, хоть и называет себя чехом. Якшался с Гейнлейном. Его нужно было выслать вместе со всеми судетскими немцами. Нельзя теперь исправить эту ошибку?» «Попытаемся», — твердо сказал Лукаш. «Очень прошу. А я со своей стороны послежу. Если суд начнет клонить его сторону, пойду в Министерство юстиции». «Напрасно, там толку не добьешься. А я устрою скандал. Сколько же времени можно терпеть эти безобразия?» Лукаш побарабанил пальцами по столу. «Придется еще потерпеть. До поры до времени». Морова оставил Лукаша в глубоком раздумье. За минувшие 2 года не было дня, когда бы Лукаш не убеждался на деле, что борьба, начатая коммунистами в 1938 году, далеко еще не закончена. Каждый день приносил яркие доказательства этого, и каждый новый день напоминал, что борьба только видоизменилась, приняла иные формы, но не угасла и не может угаснуть. И чем больше слабела буржуазия, тем озлобленнее и коварнее она сопротивлялась, пытаясь из-под тишка нанести решительный удар молодой народно-демократической республике. Буржуазия располагала тремя политическими партиями из пяти, составляющих Национальный фронт. Народной или католической, национально-социалистической и словацкой демократической. Буржуазия занимала руководящие посты в министерствах внешней и внутренней торговли, юстиции, снабжения, искусства, унификации законов, здравоохранения, транспорта, почты, телеграфа. На ее стороне были президент Бенеш и три заместителя председателя Совета министров Готвальда. Она ставила целью захватить в свои руки Министерство обороны, внутренних дел, земледелия, финансов и информации, министерства, во главе которых стояли коммунисты. Она компрометировала в глазах народа национальное собрание, клеветала на Советский Союз, перекачивала за границу крупные денежные суммы, открыто саботировала поставки продовольствия в города, покровительствовала военным преступникам, предателям, ратовала за учреждение акционерных обществ с участием иностранного капитала, добивалась отмены декретов о национализации крупной промышленности, банков, о разделе земли, распространяла слухи о неизбежной сельскохозяйственной катастрофе вследствие небывалой засухи этого года, постигшей страну якобы в результате коммунистического руководства, организовывала массовое вредительство и диверсии в народном хозяйстве. Из кожи вон лезла, пытаясь переманить на свою сторону левое крыло социал-демократической партии, которая поддерживала коммунистов. Не только Лукаш, ответственный работник Корпуса национальной безопасности, но и каждый коммунист, каждый честный гражданин республики знали, что за спиной чехословацкой буржуазии, за спиной реакции стоит реакция внешняя, возглавляемая кругами США, и что усилия и потуги внутренней реакции – это усилия и потуги американских империалистов. Лукаш на бесчисленных примерах убеждался, что, нанося удары по диверсантам, вредителям, террористам, бандитам, спекулянтам, Корпус национальной безопасности этими ударами бил и по длинным рукам заокеанских заговорщиков. Каждый новый день давал все новые и новые примеры этой сложной борьбы. Вот сегодня стало известно, что Розенфельдер задумал вернуть себе национализированную фабрику. Вчера на текстильной фабрике, обрабатывающей полученный из СССР хлопок, обнаружили в барабане острые куски железа, портившие полотно. Позавчера нашли труп офицера органов безопасности. А сколько чрезвычайных происшествий было зарегистрировано за это время? Член парламента национальный социалист Отто Гора опубликовал в печати данные о количественном составе Корпуса национальной безопасности. Реакционеры инсценировали неудавшееся покушение на своих лидеров, министров Зенкла и Дертину, и постарались замять дело. Был пойман с поличным ватиканский агент с письмом к одному из видных деятелей национального собрания. «Свободное слово» выступило с очередной статьей в защиту спекулянтов.